эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится постоянный участник наших эфиров Любомир Таймыр, куратор обрядового учебного клуба «Мир». Здравия тебе, Любомир. Доброго здравия, Алексей. Доброго здравия, зрители и слушатели Народного славянского радио. Доброго здравия свои. Также и я всех приветствую, ведет эфир Алексей Щербаков, и мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Кто уничтожил нашу культуру?». Не буду я опускаться в эти предикты, потому что у нас в основном там в анонсах вопросы. Я передаю тебе сразу слово, и будем отталкиваться от того, с чего ты пойдешь и с чего начнешь. Хорошо. Алексей, благодарю. Ну, я надеюсь, я даже знаю, что ты никогда не откажешься от хорошей беседы, и мы с тобой сегодня на эту тему вместе побеседуем об этом, обо всем. А тема у нас сегодня щепетильная. Если до этого в большинстве своем мы случаем записывали, да, эфиры, которые, наверное, больше связаны с духовной жизнью, такой невидимой жизнью, с древними сакральными знаниями, то сегодня у нас более приближенный эфир, разбор полетов и, скажем так, расставление точек над «и». Кстати, сегодня у нас в эфире будет разговор о советской власти, но он будет поверхностный, я бы так сказал, как причины и следствия. Но мы не можем этого не упомянуть. И поэтому заранее хочу извиниться перед теми людьми, которые идеализируют советскую эпоху, они и рассматривают ее как ману поднебесную и не пытаются разобраться точно, если где-то мои слова в чем-то могут задеть. Я вообще не хочу ее ни ругать, ни хвалить. Для меня советская эпоха делится на две части: на советскую власть и советскую родину. Например, для меня советская власть, наверное, это начальный период и перегибы на местах, и перегибы в отношении и народов России, и перегибы вообще в процессе становления этой самой советской власти. Но для меня есть понятие «советская родина», которое было у моих предков. У меня лично оно тоже существует. Конечно, я не родился во времена Советского Союза. Я родился на стыке, как раз в аккурат, как несколько месяцев Советский Союз перестал существовать как таковой. Но, тем не менее, я воспитан так же, как и многие последователи Советского Союза, на советских фильмах, мультфильмах, советской школе образования. Ну и вообще, в общем-то, на всем советском наследии. Только давайте сразу просто с вами договоримся, что есть советская власть, и это, грубо говоря, люди, которые, ну, людоедством занимались, да, всякие вот эти неповские замашки и так далее. И есть советская родина, когда во времена Великой Отечественной войны, кстати, всех поздравляю с наступающим Днем Победы. Это день памяти, день скорби, день радости за то, что мы победили. Действительно, мы как народ. И эту победу, память об этой победе должна, я на 100% уверен, быть в веках увековечена. И я полностью согласен с термином, что именно советский народ победил в Великой Отечественной войне. Не именно там русский народ или какой-то еще, а все народы участвовали. Даже если бы 100% было бы там русского населения, ну 99%, а 1% там, да, грубо говоря, там башкиры, то это все равно был бы советский народ. Мы уже не можем тогда говорить, что это конкретно русский народ. Да, в процентном соотношении русских, возможно, было больше, но мы не должны забывать о том, что мы все стали плечом к плечу. Вот, и поэтому я просто хочу, чтобы вы эти моменты все понимали, что есть начальный период советской власти, когда она как пыталась себя установить, и понятие «советская родина», да, там, начиная с 1940 года, я бы назвал этот период по 1990, да, вот этот период я бы назвал «советская родина». Вот. Но начнем мы с вами издалека. Мы начнем с вами о досоветском периоде, о том, как это все происходило. И в частности, ну, наверное, если бы этот эфир смотрели люди, которые жили в петровскую эпоху, и им бы нравилась политика Петра, ну, наверное, они бы меня ругали, как люди обычно мне в комментариях за Советский Союз пишут, ругают. То есть, наверное, то же самое. То есть, плохо было не только при начальном этапе советской власти. Плохо было с культурой, с нашей всегда. С ней всегда, кроме современного времени, да, сейчас власть в России, да, объявила год культуры, действительно пытается как-то поддержать народную культуру, поддерживать народные выставки, там, коллективы. Ну, мы об этом еще поговорим. Вот, то есть как-то старается, проявляет интерес. Если брать все, что было до нее, ну, в общести, большей степени, да, и опять же не беря термин период советской родины, да, с 1940 года, наверное, нашу культуру уничтожали всегда. Почему, мы в этих вопросах тоже сегодня будем разбираться. Хочу, Алексей, задать тебе вопрос. Как ты считаешь, какой правитель первый, значит, на территории Руси, да, в старину, в древности, первым ввел какие-то ограничительные меры по отношению к традиционной народной культуре славян? Ну, если навскидку так быстро вспомнить, то, наверное, один из самых таких примечательных, кто мне первый на ум приходит, это Петр Первый. Он тоже, но были люди и подревнее него. И самый первый, это можно считать князь Владимир. Хотя о Петре Первом мы, конечно, сегодня поговорим. Этот человек действительно внес огромную роль и несет ответственность в уничтожении русской культуры, но начнем мы, наверное, с самого раннего периода. А это период попытки христианизации, тотальной христианизации Русей. Я бы не сказал Русей, потому что Русей было много, была Киевская Русь, Московская Русь и так далее, Новгородская. Русей было много, и крестили-то, пытались крестить-то сначала Киевскую Русь, потому что она была таким очагом конкретного, да, там, ну, благодатная земля там была в те времена. Вот. И когда эта христианизация началась, мы не будем говорить, насильственная она, ненасильственная. Я не хочу, знаете ли, сейчас привлекать внимание каким-то, да, вот таким вот резким речевым оборотом, потому что это, нам эти эмоции не нужны. Наша главная задача без эмоций сейчас разобраться в деле. Так вот, естественно, начало приходить христианство. Сначала оно приходило очень быстро, но потом потихоньку был спад. Так вот, во время, когда оно быстро приходило, князь Владимир Первый, естественно, запретил старые гимны, поставил вне закона огромный дохристианский культурный пласт устного творчества, потому что все былины, которые были пропитаны рассказами про богов, про предков, про старую жизнь и так далее. Многие думают, ну как там вот история Руси началась там с периода, да, христианизации, но нет, она еще была. Там многие говорят, что до Рюрика князей на Руси не было. Это, конечно же, вранье. Это, ну, просто научный популизм, такие резкие высказывания. Как бы любого ученого спросишь, историка, он скажет, ну да, до Рюрика никого не было. А ты ему начинаешь говорить, ну да, эти были, но они никакой существенной роли не сыграли. То есть, понимаете, вот эти двойные стандарты сразу появятся у вас в разговоре. Например, до Рюрика был князь Гостомысл, князь Войцах и много-много разных других. Вот, то есть и об этом летописи главное упоминают. Между прочим, князь Гостомысл-то и призвал варягов на Русь. Вот. Кстати, зрители, которые смотрят нас из Санкт-Петербурга, ну, они живут на вот этой самой Гостомыльской земле. Современный город Выборг, он как раз стоит на месте града Выбора, который и основал князь Гостомысл когда-то. Вот. Так вот, что еще сделал князь Владимир? Помимо того, что запретил старые гимны. Он вот тем самым, что поставил вне закона огромный вот этот дохристианский культурный пласт, особенно пласт этого устного творчества, то он тем самым способствовал созданию подпольной культуры, которая дожила вплоть до периода Романовых, как общество скоморохов-окрутников. Сначала это были окрутники. Вообще, если говорить с официальной точки зрения, то первое упоминание о скоморошестве в официальной науке датируется серединой XI века, что там, мол, ходили какие-то бродячие шуты, в повести временных лет об этом указывают, но просто до этого существовал другой термин. Существовал термин окрута, то есть окрутил, оборотничество. Дело в том, что если мы начнем изучать тему окрутничества, у меня есть целый эфир, записанный на эту тему, как-нибудь на Народном славянском радио ближе к Калиде мы, я думаю, повторим этот эфир. Значит, люди, которые имели какие-то знания, им нужно было мигрировать под что-то. И они начинали мигрировать под такую традицию развлечений. Значит, они обрежали в разную либо нечисть, либо в богов. И если копать эту тему, становится понятно, что в ряде случаев это такое полужреческое сословие образовалось на какой-то момент. Но вот такое подпольное, где на вид было одно лицо, а на, значит, в глубине там, да, это были люди глубоко ведического склада ума. Вот. Но и они быстро со временем обрядятся в более безобидный термин «скоморох». Кстати, этимологически это слово никак не понятно до сих пор ученым-филологам, как оно расшифровывается. Но для нас, людей, изучающих буквицу, коруну, никакого вообще труда не составляет расшифровать это слово, которое просто переводится как, ну, грубо говоря, сейчас грубо, человек в шкуре. Да? Потому что есть слово «скоморох» — это руническое слово. И оно поэтому этимологии и никак не подвергается официально. В 14-15 веках скоморохи начинают объединяться в группы, которые, да, назывались там ватаги, ну, по-разному было. Эти группы были довольно многочисленные. В некоторые из них там входило по летописям там до 100 там человек. Ну, представляете, огромная такая община, грубо говоря. Община, там же и семьи были, и дети были. Вот. Такие кочевники. Но еще позднее скоморохи начнут делать уже, они перестанут кочевать, они вот найдут свой стан. Они будут делать станы и будут определенного рода поселения. Именно поэтому у нас так много топонимики, связанные с такими корнями, как скомор, мор, морох, скоморохина и так далее. Это все отголоски тех старых еще времен до Романовых. Вот. Естественно, скоморохи, помимо несения какой-то культуры, да, не какой-то культуры, а древней культуры, были еще и такой разрядкой, да, культурной для общества. Ну, мы сейчас с вами ходим там в театры, в кино, там куда-то еще, а раньше люди вот ходили там на ярмарки и посмотрели различные скоморошные представления. Вот. И конечно, это было интересно, но, естественно, везде все было пропитано дохристианской тематикой. И, конечно же, это не нравилось. Потому что все, да, скоморохи часто пели былины старинные, это известный факт. Они, кстати, до нас практически не дожили, но только в виде вот то, что у нас в Инглян сохранено, да, там гимны определенные. Но как они тогда исполнялись, мы тоже сказать не можем. Так вот, помимо того, что они обряжались в духов богов, предков, как это было во времена Акруты, и они еще исполняли произведения, которые знали от своих дедов. А эти деды, в свою очередь, откуда знали эти песни? Из дохристианской эпохи, потому что она была там относительно недавно. Конечно, это не нравилось власти. Той власти, которая тогда была. Потому что очень часто все выступления скоморохов так или иначе затрагивали политический, ну или антиповный диалог среди людей. Вообще надо понимать, что до 1700-х годов на Русях, на Руси, да, никакого однородного христианства не было. Кстати, Алексей, как ты думаешь, почему не было никакого однородного христианства? Ну, то есть, был, грубо говоря, период двоеверия. В период двоеверия, ну, потому что невозможно было просто народ, который, ну, находился в одной вере, да, резко перевести на что-то другое. Поэтому и был вот этот вот период двоеверия, когда уже встраивали, я бы так сказал, в христианство, пытались встроить вот ту веру, которая была у люда, который жил на этой территории. Угу. Угу. Так, а меня слышно, Алексей? Да, тебя слышно. Ага, как будто связь буйкнула. И да, и нет. То есть ты и прав, и не прав одновременно. Ну, точнее, ты не прав, ты прав, просто не до конца. Мы эту тему, не до конца эту тему раскрыл. А дело еще вот в чем. В довольно банальной штуке. Книга печатня на Руси уже существовала. Но она не была настолько сильно развита, что даже какие-то отдаленные церковные приходы, например, где-нибудь там под Нижним Новгородом, где-нибудь в какой-нибудь церквушке, ну, Нижним-то понятно, там, да, но где-нибудь там, в районе там Архангельска, каких-то там у поморов, в дальних станках, если был какой-то церковный приход, то там могло быть не хватать духовной литературы, и каждый священник так или иначе знал гимны наизусть. Молитвы, прошу прощения. Когда эти молитвы исполнял, они так или иначе смешивались с народной культурой и традициями. Ну, его содержала община, это христианская община, его содержала, да, местная. Соответственно, он же не мог все, если он запретит все традиции, они могут, ну, просто его перестать содержать или платить ему меньше. Вот. Но, тем не менее, как бы гимны, молитвы знали и часто их меняли. То есть тот же «Отче наш», есть несколько записей «Отче наш», которые, ну, знаете, по-разному звучат. Вот. Хотя эта молитва очень древняя и ведическая. Мы на уроках «Аук мир» об этом разговариваем. Да? Вот. Из-за того, что вот этот период двоеверия был, да, одна вот из этих причин глобальных на это влияющих, многие представители церкви презирали скоморохов и считали, что они являются представителями старой веры. Ну, что, наверное, так и было. Не старого обряда, да, а старой веры, потому что тогда нельзя было говорить о каких-то старообрядцах, потому что все тогда христиане были старообрядцами, так или иначе. А старая вера – это понятие более древнее, и оно даже тоже упоминается в некоторых записях. Из-за этого обстоятельства, а еще из-за выставления церквей, не прямо, естественно, скоморохи им в ответочку, тогда те гонения на них, а они им в ответочку, в 15 веке начались активные действия против тех самых скоморохов. Их арестовывали, пили розгами, садили на кол, бросали в остроги, инструменты сжигали на кострах. Вот. И все это начало продолжаться, когда вот смутное время закончилось. В 1648 году, благодаря стараниям Никиты Минова, все его знают как патриарха Никона, да, царь Алексей Михайлович подписывает указ, который запрещает скоморошество на Руси, но также он еще и запрещает лиры и гусли. И если бы он лиры и гусли не запрещал, то можно было бы здесь, наверное, говорить о том, что, ну, наверное, у него были личные счеты со скоморохами, и поэтому он их запретил. Но лиры-то и гусли что ему сделали? То есть была какая-то задумка. И существует даже нынче документ этого самого запрета. Я бы хотел вас с ним ознакомить, потому что многие о нем говорят, но немногие-то знают, что в нем написано. Я сейчас вам его прочитаю. Он небольшой, не переживайте. Царская грамота в Белгород 1648 года о исправлении нравов и уничтожении суеверия. Я буду читать и останавливаться на некоторых интересных моментах. От царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси в Белгород воеводе нашему Тимофею Федоровичу Бутурлину. Ведомо нам учинилось, что в Белгороде и в иных городах, и в уездах мирских всяких чинов люди, и жены их, и дети, в воскресенье, и в господские дни, и великие святых, во время святого пения, ко церквям Божьим не ходят, и умножилось в людях во всяких пьянстве, всякое мятежное бесовское действие, глумление и скоморошество со всякими бесовскими играми. И от тех сатанинских учеников в православных крестьянах, я прошу заметить, он крестьян называет, то есть тем, у кого бесовские, кто делает бесовские вещи, православные христиане, он не называет их правоверными, потому что они тогда для него были православными, православящими, то есть староверами. Ну, поскольку они бесовские игры играют, значит, они не до конца христиане. Я вам сейчас это докажу дальше в документе. Учинилось многое неистовство, и многие люди, забыв Бога и православную крестьянскую веру, значит, тем прелескам и скоморохам последствует, на бесчинное их прельщение сходятся по вечерам и во всеношних позорищах, то есть представлениях, на улицах и на полях, и богомерзких и скверных песен, и всяких бесовских игр слушают мужского и женского полу, и досущих младенцев, и на кулачных боях между собой драку делают, и на качелях колышутся в круг, и на веревках, а иные прелестники мужского и женского полу в городах и в уездах бывают со многим чародейством и волхованием, многих людей тем своим чародейством прельщают. Что мы можем сделать из вышеперечисленного к выводы? Ну, первое, что наши предки развлекаться умели не хуже нас, вон какие гуляния устраивают, пускай и по отношению к крестьянам языческие, но... Тем не менее, аж царь заметил, да. И второе, что все-таки наши предки в 1648 году занимались чародейством и волхованием. Значит, были чародеи и волхвы. Так вот, дальше. И богомерзких баб. Ну, сами понимаете, каких. Вдов себе призывают к молодым дятям, и те волхвы над больными и над младенцами чинят всякое бесовское волхование – и от правоверия православных крестьян отлучают. То есть, он, когда этот указ писали, знает, что вот есть православные крестьяне, которые староверы, которые православят, ну, по их мнению, они их приучили к правоверию. Но они, эти православные крестьяне, от правоверия не уходят. И он, тем не менее, даже проговорит, он же их не лишает статуса. Если бы речь была про православие, да, он не лишает их статуса, что они православные, но статуса, что они правоверные, лишает. Вот. Я сейчас сразу читаю, перевожу вам на сутевой язык. Не буду читать, как здесь написано, потому что иначе будет плохо понятно. Вот. Да в городах же и в уездах от прелестников и тмалоумных людей делается бесовское сомнище, то есть сомнение. Сходятся многие люди мужского и женского полу по зорям, и в ночи чародействуют. Солнечного восхода первого дни луны смотрят, и в огромное громление на реках и в озерах куплятся, чают в себе от этого здравия, и серебра умываются, и медведи водят, и собак пляшут, и зерною, и карты, и шахматы, и ладыгами играют, и бесчинное скакание, и плясание, и поют бесовские песни, и на святой неделе жонки и девки на досках скачут. Делаем выводы, что в 1648 году все-таки самобытная русская культура, да, славянская, она все-таки еще сохранилась, несмотря на все эти гонения, да, со времен христианизации. Да, что-то, конечно, наверняка было утрачено, но я замечу, что он пишет, да, что мало того, что тут волхвы, так они еще и первые лучи солнца ходят встречать. Ох, как это им не нравилось. То есть они не где-то там молиться начинают, а значит, вот. Об Рождестве Христове и до Богоявления дни сходятся мужского и женского пола многие люди в бесовское сомнище, и в дьявольской прелести много бесовское действие играет во всякие бесовские игры. А на вечере Рождества Христова и Веселева, ну, Велесева, если правильно читать, но Веселева и Богоявлена Господня кличат бесовские клики Каледу, Таусеня, Плугу, и многие человечи, то есть богов кличат. Это богов они перечисляют. Человечи неразумеем веруют в сон и встречу в полос, то есть в змеев, и во птичий грай веруют, и в загадки загадывают, и сказки сказывают небыльные, и празднословие, и смехотворение с кощунанием, и души свои гублят таким помрачением, и платье скоморошное. А меж себя нарядов бесовских кобылку вводят. И в таких позорищах своих многие люди во блуд впадают и внезапной смертью умирают. И в той прелести крестьяне погибают, и с качелей многие убиваются до смерти. То есть, я весь документ читать вам не буду, но вы уже поняли. Главное, я вам прочитал сейчас, что в этом документе запрещается, соответственно, это все он запретит. Но что возмущает так? Возмущает, значит, у нас непосредственно бесовские игрища, да, то есть, ну, хороводы, возмущается чародейство, волхование, песни неправильные поют и сказки рассказывают. Мы, кстати, с вами когда будем разговаривать про советскую власть, про начальный советский период, где сказки тоже запрещались. Я прошу прощения, если кто-то слышит это из Ан, я сейчас нахожусь в экспедиции в Турции, мы ездим сейчас и ищем идолы в Турции, и мы их уже нашли, у нас скоро выйдет ролик. Вот. Алексей, как ты считаешь, почему все-таки это так сильно возмущало именно вот первого, значит, князя Романовых, из рода Романовых? Это же после смутного времени первый князь, его еще называли Тишайшим. Как ты считаешь, почему его так возмущало? Ну, я думаю, что причинами этого возмущения были простые, потому что были определенные цели, ну, я не историк, конечно, но я предполагаю, что эти цели были насаждение вот этих европейских ценностей и попытка уничтожения изнутри, вот, ну, насаждая чужеродную культуру людям, да, ну, уничтожать население русскоговорящих людей и вообще людей, которые были расположены к этой культуре и жили в ней. Я с тобой полностью согласен. Для тех, кто хочет, кстати, покопаться в истории, указ этот датирован, тут прям так и пишется, вот, кстати. А как, вот, чем кончается эта грамота? А как в Белгороде по всему нашему указу всяких чинов, людей богомерзких, делах заказ учините, и что вам против того духовного чину и мирские люди скажут, и ты об этом нам отписал, то есть говорят этому воеводе, чтобы он нам написал, те, кто ввел списки, кто богомерзкими делами. А только ты по всему нашему указу делать не станешь, и тебе быть от нас в великой опале. Писано на Москве лето 7157 уже года, правда. А еще хотелось бы добавить, что это как бы одна из частей плана долгоиграющего, который задуман не на один год, а на столетия вперед и на уничтожение людей вот, определенных территорий. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Я с тобой полностью согласен. На секундочку, если вот так говорить, ну, серьезным языком об этом, да, в историю Алексей Михайлович Романов, он войдет под кличкой Тишайший. Почему так? Потому что Тишком все делал. В глаза улыбался, а потом старообрядцев резал. Ну и, соответственно, староверов тоже. Просто часть староверов во времена христианизации уйдет в Сибирь, за Урал, за Репей камень, а часть останется и вот мимикрирует под скоморохов и так далее. Ну, будут еще определенные общины европейской части, не все уйдут. Вот. То есть, вот начальный период, да, вот он вот такой. Совсем не мирный, совсем, то есть мы не должны рассматривать, да, все-таки дохристианский период, это период, когда... Ну, Русь существовала гораздо дольше, чем даже до нашего времени. То есть, ну, сравните. На момент крещения Киевской Руси, это, ну, всего лишь там прошло с этого времени, там, 1500 лет, грубо говоря. Соответственно. А период дохристианской Руси, он еще больше, да, вот по календарю даже это видно, да, 7000. Даже Алексей Михайлович учитывал, да, что 1648 это 7501 год, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, неважно. То есть период гораздо дольше. Соответственно, инерция этого дохристианского периода, она и до нас дошла, что он мощный. Если бы христианский период был такой мощный, может быть, и мы бы уже и забыли свои корни. Но, значит... После вот этого запрета скоморохов, гуслей, лир, наша традиционная культура стала уходить в подполье еще глубже. Куда она стала деваться? Ну, многие старообрядцы, как носители этой культуры и остатки всех остальных там скоморохов, грубо говоря, скажем так, релоцировались, как сейчас модно говорить, за репей камень. То есть ушли. Там они встретили староверов и там дружно зажили. Это мы всю эту историю знаем. Вот. И культура встретила свои истории. Поэтому в Сибири самобытная культура в отдаленных краях еще сохранилась. Даже в наши дни, забегу вперед. Но об этом чуть позже. И вот наступил период, когда на Руси закончились цари и появился император. Тот самый Алексей, про которого ты сказал. Петр Первый. Знаешь, до чего он додумался, Алексей? Он запретил все абсолютно русские традиционные инструменты. Представляешь? Как ты думаешь, что сделали наши предки? Ну, кто стал прятать, кто стал еще что-то делать? Ну, я на самом деле глубоко этот вопрос не изучал, поэтому... Не, ну вот смотри, вот поставь себя на их место. Поставь, вот что бы ты сделал? Ну, спрятал, хорошо. Ну, как-то ж надо все равно доставать, играть. Вот ты просто подумай, вот представь уровень мастерства маскировки наших предков. Они что сделали? А закон соблюдали строго. И поэтому до нас, например, мало дошли исторические археологические артефакты инструментов того времени. Вы не так много музейных экспонатов, инструментов того времени найдете. Я уж молчу про произведения. Под запрет попало тотально все, буквально там, ну, кроме там гудка. Это русская скрипка. Кстати, скрипку на Руси придумали, кто не знал. Бубны, рожки были разрешены. Ну, и некоторые струнные были разрешены. Рожки было бессмысленно запрещать, потому что у каждого пастуха были. Это как инструмент зова коров. Но наши предки, славяне, были смекалистые ребята. И они начали играть старые мотивы на предметах быта. И так появились знаменитые игры на расческе, на кувшине, на пиле, на косе, на ложках стали играть. И еще там на чем стали играть. И получается, что нашу культуру-то в принципе ничем победить нельзя. Мы можем адаптироваться под любые реалии. Со временем, не будем долго про законы Петра Первого, там много было дуристики, про западного. Кстати, про Запад сегодня еще поговорим. Со временем культура восстановилась, насколько могла восстановиться после всех этого всего. Да? То есть ей дали немножко отдохнуть. И к 1900 годам она имела широкий набор восстановленных песен, старин, былин, духовных стихов, инструментов, обрядов, культурных, хореографических, если научным языком говорить, фольклорных действий. То есть хороводов, танцев и так далее. Да, правда, более приобрела христианскую манеру, окраску, но все равно оставались древние ведические, да, основы. И все бы ничего, и, наверное, бы все было бы хорошо, и все бы восстановилось, но в 20-х годах приходит советская власть, не путать с советской родиной, и тут началось. Хотя, кто его знает? Может быть, мы просто очень хорошо знаем про этот яркий советский период, да, как там боролись за традиционную культуру, на советскую. Может быть, во времена Петра Первого было то же самое, просто уж мы и не знаем как. Как ты думаешь, с чем, что начали первым, вот за что взялись, за что взялась первая советская власть? За реформу какой части культуры нашего народа? Алексей, как думаешь? Ну, насколько я помню, это было обрезание букв в алфавите. Ну, не алфавите, а в буквице. Да. Ну, то есть они взялись за язык. Ну, на самом деле и до них брались до языка. Кстати, вот это принятый распространенный миф, что Луначарский провел реформу, там ее задумывали уже в Российской империи. Под конец Российской империи уже целая была программа принята, просто из-за революции не смогли ее сделать. То есть реформа была бы, был бы Советский Союз, не было, это вы должны понимать. Может быть, она была более мягко проведена или как-то по-другому, но букву «Ё» не Советский Союз. Причарский, она еще до него была придумана, просто она не была в употреблении. Вот. Первое, с чего взяли, ну, они брали комплексно, нельзя, конечно, тоже так говорить, но в основном после революции взяли сначала за детские сказки. Вот, например, знаменитая жена Ленина, да, Крупская, занимавшая, я напомню, для поколения, скажем так, не хочу никого оскорблять, но те, кто не изучал или плохо учился в школе, да, не знаю, учат ли этому в школе, опять же. Ну, она занимала ряд высоких постов, как мы знаем, в советском руководстве. И прежде всего, главный ее пост был, это наркомопрос. И с 1920-го она еще возглавляла главполитпросвет, то есть занималась вот этой самой вот научной агитацией. Вот, с 27 года была членом ЦК ВКПБ, с 1929 года заместителем наркома просвещения, и вот ей и был сформулирован главный лозунг, положенный в основу деятельности всех советских школ, из-за которого наша культура пострадала очень серьезно. Она сказала, что школа должна не только обучать, она должна быть центром коммунистического воспитания. И вроде бы звучит здорово, когда это советская родина. И это звучит очень плачевно для периода, когда это была советская власть, для начального периода 20-х, 30-х годов. Объясняю почему. Потому что, ну, придумать своего, естественно, нельзя, и народ этому не поверит. И стали менять сказки, песни и все остальное. Вот что о детской книжке в 1933 году, в общем, о детских книжках писала Крупская. Это, кстати, тем, кто рассказывает басни Крылова о том, что советские, значит, первые советские коммунисты, значит, те, кто создавали Советский Союз, делали революцию, это староверы были. Вот, ну вот послушайте тогда, что староверы писали о детской книжке. Надо ни на минуту не забывать, что мировоззрение, отражающееся в сказке, должно быть коммунистическим. Что и мораль должна быть коммунистическая. Мораль старой сказки в большинстве случаев мелкособственническая, торгашеская. Каждый за себя, Бог за всех. Не обманешь, не продашь. Ну и так далее. Старую собственническую рабочую мораль надо вытравлять всячески из детских книжек. Надо вытравлять всякие религиозные верования, всякие суверенные побасеньки, не пускать их под каким-нибудь интересным соусом, они не были бы преподнесены. О детской книжке в 1933 году сказала эта Крупская. Именно по ее сказке тогда же становится массовым явлением и переписывание сказок и повестей. Былин, баллад, старин. Например, та же вот всем известная сказка про волшебную щуку, да, и Емелю дурака изначально имела совершенно другой сакральный смысл. Вот ты же знаешь эту сказку, Алексей? Как ты думаешь, вообще о чем изначально в сказке говорилось? Еще раз повтори, какую сказку ты говорил? Ну, помнишь, по щучьему велению, по моему творению. Помнишь, такая сказка была? Ну да, да, лежал на печи. А кто? Потом... Вот охарактеризуй этого персонажа из сказки. Кто он? Вот он. Ну, он как? Трудоголик был. Или как? Нет, но он не трудоголик был. Он наоборот был, получается. Он, получается, по-моему, третий сын, да, был, или кто? Емеля. Или он единственный был. Или, по-моему, третий он был сын. Вот. Не, у него было три сына у старика, да, там. Двое умных, третий дурачок Емеля. Они, братья работали, а Емеля целый день лежал на печке, помнишь? Ну да, да, ну тут разные могут быть, конечно, размышления, но я знаю, насколько я знаю, что младший сын, он всегда оставался с родителями. Ну что, впоследствии их содержать... Все бы было бы здорово, Алексей, если бы эту сказку не переписали во времена советской власти. То есть там они что-то подменили по ходу дела? Что-то. Ну вот смотри, давай подведем итог. Вот сказка, о которой мы с тобой знаем с детства, это жил-был там некий старик, там, да, у него было три сына, двое умных, третий дурачок Емеля. Там эти братья работают, Емеля целый день на печке лежит, знать ничего не хочет, кстати говоря. Помнишь, там братья уехали на базар, а бабы, невестки, давай посылать этого там Емелю, сходи Емеля за водой. А он в печке, неохота, да, там, сходи, Емеля, а то братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут, ну ладно. Но, если я говорю подменили, значит, есть, наверное, сказка, которая была до Советского Союза. И действительно, мы открываем сборник сказок, и там видим, я тоже вкратце расскажу ее сюжет, тоже сказка про Емелю дурачка. Ой, про Емелю, не дурачка, про Емелю. Жил-был там такой мотив. Жил-был бедный мужик, сколько бы он ни трудился, сколько он бы ни работал, все ничего. Эх, думает сам собой, доля моя горькая. И за хозяйством убивают, а того и смотри, придется с голоду помирать. А вот сосед мой всю свою жизнь на боку лежит. И что же, хозяйство большое, барыши сами в карман плывут. То есть, герой... полностью в советской сказке заменен под того, который был в тот момент, который был необходим советской власти. В первоначальной версии щуку, чтоб ты понял, мужик получил за то, что жил по закону Божьему. То есть он заповеди исполнял, то есть честно жил по совести. Ну, в советской версии Емеля получает заветную щуку совершенно случайно, по собственной удаче. По щучьему велению, по... Да, и, кстати, Как звучало там «по щучьему велению, по моему хотению»? Так же его заклинание звучало в советской сказке? Да. А в изначальное знаешь, как звучит? «По щучьему велению, по Божьему благословению». Ну, разница ощутимая. То есть не я захотел, а Бог благословил. Вот. Поэтому, и это была не только эта сказка. Это было буквально со всеми сказками. То есть то, что мы с вами видим в сборнике советских сказок, нам нужно сейчас, и благо это сейчас возможно, мы об этом поговорим, кстати, да, как восстановить культуру. Нам нужно, чтобы понимать сказки, которые были, например, до советской эпохи, вот эти неизменяемые, да, веками, хотя там, скорее всего, что-то тоже менялось, нам нужно читать издания этих сказок до советского времени. Ну, что только про сказки говорить. Праздники тоже вытеснялись. Например, вот сейчас все, опять же, почему я делю советская, значит, власть и советская родина? Потому что советская власть масленицу отменила, а советская родина масленицу возобновила. Поэтому для меня это два разных временных промежутка. Изначально масленицу, конечно, советская власть объявила вредным для государства праздником. И это, кстати, я просто хочу как факт сказать тем, кто нам все время говорит, да, там, о том, что вот Советский Союз сотворили староверы, и там во власти были староверы. Что, староверы масленицу бы отменяли? Нет. Вот. И она постепенно начала там исчезать из быта потихонечку. Вот. Потом появлялось огромное количество новых праздников. Там, например, Комсомольское Рождество, Масленица, по-советски были такие праздники. И самое любимое мое, вот это самое, на мой взгляд, одиозное, это октябрины. Слышал об октябринах, Алексей? Не слышал, надо вспомнить. Вот. А про обряд именоречения слышал? Да. А, ну ты про это имеешь в виду? Вот смотри, есть обряд именоречения, есть крещение обряд, а советская власть ввела октябрины. Октябрины полностью практически повторяли крестины. В результате октябрин ребенку давали имя, ну, по какому-то там месяцу. Но по итогу, конечно же, людьми это не было принято, люди-то не дураки, но вот были октябрины. Помнишь, там октябриное имя, там майя, это вот все отголоски этого всего. Да-да, альтернатива, в общем, к крестинам. Да. То есть это начальный советский период. Тоже староверы вводили, наверное. Как нам говорят, вот староверы же там, ну, это ирония в моем голосе. В песнях вообще было, это самое печальное, что мы утеряли, это вот символы древние славянские, потому что запрещали свастику, все думают, что свастику, да, ергу свастику, я имею в виду традиционный орнамент, не надо путать с нацистской символикой. Мы, православные староверы ингляне, в который раз хочу повторить, чтим победы наших предков в Великой Отечественной войне и ни в коем случае не пропагандируем никаких нацистских символов, и ерга свастика у нас используется только из традиционных орнаментов наших предков. Вот. Но до Великой Отечественной войны свастика, ерга также запрещалась вообще в купе народных орнаментов. И мне это рассказал не абы кто. У меня есть интервью на нашем канале «Аукмир» в Ютубе. Интервью, значит, с Кутенковым. Кто знает, это замечательный исследователь, этнограф, который написал «Ергу свастику», книгу «Этнографический сборник орнаментов». И он, кстати, об этом тоже там рассказывает, о начальном советском периоде. Так вот, он мне прям рассказывал на интервью, как наши традиционные символы в начале советская власть запрещала. Вот. Потом это, когда война прошла, конечно, усугубится. Ну, понятно, по каким причинам. Но основу заложили вот первые те самые вот советы. Вот. Но самая трагедия произошла с песнями, конечно. Этого, наверное, нам еще годами восстанавливать. Десятилетиями, если не столетиями. В песнях просто оставляли мелодии, но полностью или частично меняли текст. И большинство сейчас несведущих людей теряются в бесконечном потоке переделок и фальсификаций. И я, кстати, хочу сейчас вам рассказать о том, как отличить традиционную песню, старинную песню, ну, по типу там «Ой, Мороз, Мороз». Я не говорю, что «Ой, Мороз, Мороз» плохая песня. Я просто говорю, что она нетрадиционная. Или там «Валенки», или там «Течет река Волга». Это нетрадиционные песни. Мы же говорим с вами про традиции. А там, что вам слушать, это вы уж сами решите. Вот. Благодаря вот тому, что вот эти провелась такая работа с традиционным фольклором, сейчас в обществе у нас существует устойчивый стереотип о нашей традиционной народной музыке. И он, в принципе, гласит так, что наша традиционная народная музыка примитивная, значит, что она однообразная, что она глупая, ничем не отличается от других. Я помню, я как-то... Была у моих родителей знакомая женщина, по-моему, Надежда ее звали, не помню как. В общем, она улетела, в конце концов, насколько я знаю, в Италию. Там. Она всегда говорила, ну, что вот эти русские песни? Что вот эти? Вы послушайте итальянцев, у них есть веселые песни. У русских нету веселых песен. Я с этой установкой, в принципе, какое-то время рос, пока не поступил в Норильский колледж искусств, на народно-хоровое отделение. И благо, мои преподаватели не были советскими хорсмейстерами в том понимании. Да, у меня был замечательный преподаватель, Татьяна Викторовна Кравченко. Значит, еще различные, да, Андрей Максимович Федоськин, потом еще была, было много разных преподавателей, как Морозова, например, сейчас это замечательный коллекционер, сейчас у него очень серьезная коллекция традиционного костюма. Все эти люди, они занимались параллельно изучением традиционного фольклора, настоящих орнаментов, настоящих костюмов. И они мне дали вот эту базу. Да, там была какая-то и советчина на хорах у нас, да, но в целом я получил базу. И я с удивлением обнаружил тогда, что эта установка не является верной, что у наших предков были и веселые, и грустные, и очень содержательные песни, и не разные были. Вот. Поэтому вот этот стереотип, прослушанный на опыте, да, советской эстрадной музыки, написанной по мотивам русской народной, он не верен. Вот возьмем, к примеру, да, я уже упомянул песню «Валенки». Это одна из самых советских русских песен, в кавычках, конечно, русских. В оригинале ее исполняет знаменитая Лидия Русланова, замечательный голос, великая певица, да. Я ни в коем случае не хочу занизить ее талант. Но если мы как с вами с музыкальной точки зрения народного фольклора, да, будем опираться на эту версию, то ну, вы просто увидите, что такая песня не способна передать ни диалективные нюансы, ни какие-то областные певческие стили, а стилей очень много. У нас даже предмет был в колледже искусств, да, на народном хоровом отделении, там певческие стили, где мы изучали певческие стили разных губерний. Прослушивали бабушек, расшифровывали песни. Это удивительно. Это на самом деле удивительно. Вот. И в песне «Валенки» все звучит усредненно, как бы причесано. Ну, в принципе, если задуматься, наверное, в этом идее и была изменение фольклора, чтобы создать народный хор, где никакой индивидуальности. Вы берете и вместе поете песню. Все. Если с другом вышел в путь, если с другом... Я не говорю, что это плохая песня. Песня хорошая, но она не традиционная. При таком использовании наших традиционных песен, как вот песни «Валенки», они перестают для нас что-то значить. Когда мы с вами слушаем традиционную русскую народную песню, мы слышим с вами не только текст, но и народные лады, необычные вокальные приемы, модуляции, которые встречаются только в определенных областях. Да даже просто сравните, у нас на севере так поют, а на юге по-другому, а в центральной России по-другому, в Сибири по-другому. Даже если просто взять вот не такой широкий пласт, как казачье традиционное пение, да, казаки на Дону поют так, да, там с Бузулука, там с Верхнего Дона так поют, с Нижнего уже по-другому, кубанцы поют по-другому, да, там уральцы вообще это рев такой, я когда слышал этих казаков, думаю, а как вообще их петь и расшифровывать, там своя такая серьезная традиция. Ничего подобного мы в песне, подобной валенкам, никогда с вами не услышим. Приведу еще один пример вот этой русской песни, которая потеряла свой смысл с течением времени, но обрела свою такую интересную историю. Песня «Вокузница». «Вокузница». Знаешь такую песню, Алексей? Ну, хорошая же ведь песня. Конечно, конечно, знаю. А откуда ты ее знаешь? Где ты ее первый раз услышал? Да, наверное, в детстве. Ну, все равно у нас там была музыка, и, ну, песню эту знаю, и по телевизору увидел, когда был маленький. Все верно. Именно ее, вот эту песню, и втюхивали нашим детям как элемент традиционной песни. Но, да, это произведение имеет народные корни, казачьи корни. Но в современности мы чаще всего с вами слышим ее версию в репертуарах детских ансамблей хоров. Самое смешное, Алексей, ты никогда не задумывался, я в этом уверен, и остальные тоже не задумывались. Вот, как ты слова помнишь, нет? Песни. Про Дуню помнишь, что там поется? Да, ну, да. Пойдем Дуня, в лесок, И сорвем. Дуня ношу. Что ты говоришь? Нет. Ты меня испугал сейчас. И сорвем Дуня лопушок. Лопушок. И сошьем Дуня сарафан. А знаешь, что это в старину значило? Но есть такая тема, даже эротический народный фольклор. Это правда, есть такая тема. В поздних годах, да, там предсоветских, эта тема была такая. А это значит, что Дуня лишится девственности и вполне возможно сразу с несколькими кузнецами. И это поется детьми. Что ты понял? Как ты думаешь, пелась такая песня детьми до революции? Ну, навряд ли. А может, где-то и втихаря от взрослых и пелась. Но не по телевизору. Сомневаюсь. С тех пор... А впервые эта песня, знаешь, где прозвучала? В фильме «Садко». Замечательный фильм, очень интересный, мне всегда нравился. Там просто, правда, замечательный фильм, ведический фильм, глубоко ведический. Ну вот гениальным советским руководителям народных коллективов понравилась эта песня. Естественно, они не стали вникать и включили ее в свой репертуар. Более того, они упростили песню настолько, что она стала подходить для исполнения в детских группах, ну и сольно с детьми. Вот поэтому ты ее в детстве и услышал. Это произведение все еще можно услышать в детских музыкальных школах, везде от него страдают. Очень страшно. Ну и там, конечно же, все те же проблемы, что и у валенок. Отсутствие какой-либо принадлежности к чему-то, и остается только голый текст. Так вот. Я хочу, чтобы вы просто запомнили. Вы запомнили, а боксеры запишите. Шучу. Как увидеть признаки нетрадиционной русской песни? Первое. То, что вы увидите, это эстрадная манера пения. Как на быстрый терек, на высокий... Как на быстрый терек... На высокий выгнали казаки 40 тысяч лошадей. Это эстрадная манера пения. У нас даже появился термин такой. Народный эстрадный вокал. Вот кубанский казачий хор — это народный эстрад, народный эстрадный вокал. Никакого традиционной казачьей песни он отношения не имеет. Частично там есть народные традиционные мотивы, там есть старинные песни, но это уже советский хор. Есть записи кубанского казачьего хора до революции, и там совсем другие исполнения. И другие песни, кстати говоря. Второе. Упрощенное исполнение. Если вы слышите, что в песне повторяется последний куплет, ну, то есть... Расцветали яблони и груши, расцветали яблони и груши, расцвели туманы над рекой. Выходил на берег Катюша, выходил на берег Крутой. Замечательная песня, помогла нашим бойцам, и вообще и здорово, и хорошая. Но она советская. Понятно, что она не традиционная, и она хорошая, но этого плохой не будет. Но в конце всегда повторяется, да? Вы пел, опять повторяется первый куплет в конце. Почему? Потому что надо было песни как-то удлинить. Значит, простые их надо было удлинить, вот их и удлиняли. Это второе. Третье, это, прошу прощения, это третье, четвертое. Это слишком большой состав исполнителей. Тут все просто. Ну, представьте себе, сколько человек могло и хотело петь в деревне, например. Да, там бывали, конечно, исключения по праздникам, но чаще всего это число не превышало и там и 10-16 человек. Я не знаю, как вы, но мне повезло. Я из того поколения, мне вот 32 лета, и я пару раз, по-моему, или один присутствовал, где собрались в деревне на какой-то посиделке, по-моему, посиделке какой-то было, и пели песни. Я не помню, какие. Не помню, что... Хотя одну советскую, я помню, пели песню. Но там я видел это. Там человек 5-6-7 пело, не больше. Вот. Поэтому это еще один признак. То есть, когда песню разложили по партитурам, все, это не является традиционной песней. Пятое. Сольное исполнение. За исключением, конечно, плачи, причитов, колыбельных, старин. Меня слышно? Вот сейчас появился. На чем остановился, Алексей? На причитах. Да, причиты, колыбельные, былины, это вот можно было сольно исполнять, можно такое найти. Там иногда даже частушки. И шестое. Признак вот этой нетрадиционной песни – это концертность. Дело в том, что народные песни создавались не для сцены. Они нужны не для слушателей, а для исполнителей. То есть исполнители являются слушателями, и это самодостаточная система. Хороводы – это не представление. Танцы традиционные – это не представление. Это людям нужно было, чтобы, ну, причин много, разрядку снять, психологическую, эмоциональную, физическую, закрепить образы предков, скрыть родовую память, прожить, пережить что-то, психологически помочь себе. Вот для чего нужны были и почему нельзя традиции изменять. Хотелось бы вам сказать, уже практически именно в заключении вот этой основной моей части, что только аутентичные исполнители, слава богам, они сейчас есть, могут передать вам достоверные традиционные песни. Мы про песню еще с вами поговорим сейчас. Поэтому и слушать, и снимать традиции нужно с них, да? Я потом перечислю, что это за традиционные ансамбль. Теперь давайте вернемся, мы вот советский период забудем. Что сейчас происходит? Вот что у нас сейчас с культурой? Благодаря советским стараниям, советской власти, не советской родины, советская родина культуру уже начала, попыталась восстановить. Вот сейчас нынешнее правительство тоже взяло на себя эту ношу, тяжелую, непонятную для многих чиновников, там депутатов и так далее, но взяла разбирается в этом, и слава Богу. Я не хочу никого излишне хвалить, но и ругать просто так я не хочу. Действительно, стараются. Я вижу, как все больше традиционных коллективов какие-то гранты выигрывает, где-то там еще. Да, это поддержка не максимальная, насколько это можно было. Равно. То есть в правительстве есть силы, которые за традиционную культуру радеют. Это приятно. Это значит, светлый путь восстановления идет. Вот. Конечно, этой поддержки недостаточно, ее никогда не будет достаточно, потому что у нас есть огромный период, когда, да, вот мы коснулись, когда ее уничтожали, эту культуру. И, в общем-то, сейчас у нас, мы являемся тем поколением, которое песни не знает, петь не хочет, танцевать не хочет, традиционную одежду свою не знает, не знает. В моем представлении, да, знаком со старой верой и до того, как я в колледж попал, искусств, народно-хоровое отделение. В моем представлении, значит, традиционная русская одежда – это кокошник, сарафан, платок там, и парень в картузе с такой этой розочкой и в красной блестящей рубахе там, с непонятными узорами. Петушка. Ты забыл про ушанку. Вот. Да, да. Сейчас розовые ушанки продают. Ой, иногда, знаете, кровь внутри закипает, казачья. Иду по Арбату, а там африканец, буду называть, я же не знаю, имеет ли он российское гражданство, но африканец в традиционной казачьей одежде. Ничего не хочу сказать, но явно он к этому не имеет никакого отношения. Вот. Просто хотелось бы посмотреть, если бы вот этот африканец одел, например, черкеску, папаху и в Грозном бы вот так стоял, раздавал листовки в ресторан, приглашал, чтобы с ним было, да? Ничего не хочу сказать. Если бы он пострадал бы там от кого-то, ну, наверное, в чем-то эти люди были бы правы, потому что это, ну, за живое берет, это наша культура, нельзя ее. Ну, у него своя культура, мы ее уважаем, пусть он ее несет. А так это, знаете, как... Ой, смотрите, африканец... Казак-африканец или горец-казак. Ой, как смешно, ха-ха-ха, обхохочешься. Культура-то наша уничтожена практически. Мы ее восстанавливаем, а вот такие подлоги делаем. Поэтому так, конечно, делать. Ну и реагировать на это тоже не нужно. Я это говорю вам, то, что ощущал внутри. Конечно, я прекрасно понимаю, что этот парень даже никого и не хотел оскорбить. Он даже не представляет ничего об этой культуре. А может, и представляет. Ну и ладно, все мы должны жить, стараться в мире. Так вот, сейчас происходит относительная поддержка, да, там год культуры как-никак и так далее. Поэтому созданы все благоприятные условия для того, чтобы вы, друзья, эту культуру познавали. Кто уничтожил нашу культуру, вы поняли. А кто уничтожает ее сейчас? Как ты думаешь, Алексей, кто сейчас уничтожает нашу культуру? Западная культура. Все верно. Потому что везде мы видим... Ну, она везде. Она просто везде. Она фильмы, манера общения, слова, песни. Все. Все сейчас абсолютно западное. Но я вам хочу сказать, что эта западная культура имеет такие устойчивые, сильные позиции у нас здесь, в России... Только лишь потому, что мы молчим. Потому что мы не соблюдаем свою культуру. Потому что мы сами не учим песни, не танцуем свои танцы, не ходим в традиционной одежде. Я не говорю, что вам в лаптях надо ходить. Нет. Но как человек-то, как русский, можно одеваться, как славянин. Почему бы нет? Поэтому мы, не сохраняя свою культуру, не изучая ее, помогаем Западу ее уничтожать. Это дело нужно прекращать, друзья мои. Теперь, как это дело прекратить? Во-первых, нужно четко ответить себе на вопрос. Зачем вам нужно свою культуру поддерживать? Алексей, ты себе, я знаю, что на этот вопрос ответил. Можешь подсказать людям, которые нас будут смотреть, зачем нужно сохранять свою культуру? Зачем нужно изучать песни, танцы, сряду и так далее? Ну... если кратенько так сильно не растягивать, то я скажу так, если люди, вы хотите чтить своих родичей, которые были до вас, помнить их культуру, поддерживать их, может быть, иметь какую-то поддержку от них. Вот. Надо в первую очередь чтить свои корни. А корни — это не то, что у нас сейчас по телевизору показывают голосистых, да? Это уже насаждаемая культура. Культура не наша. Потому что если мы родились на этой территории, если наши мамы, бабушки, прабабушки, прадедушки, они родились на этой территории, у них есть определенный культурный стержень. Стержень, основанный не просто на каких-то песнях, не просто на какой-то, ну, там, культуре, да, а основан именно на истории, на жизни полностью наших бабушек, прабабушек, прапрапрабабушек. И это все передавалось с этой культурой. Получается, что вот это все, что передавали, этот весь богатый опыт, передаваемый нашими предками, он просто обрубается и меняется на то, чего у нас отродясь не было. Ну вот, если кратко, то так. Я тебя поддерживаю, подписываюсь под каждым словом. Что делать? Вот что сейчас человеку, который, послушав этот эфир, понимает, что ему, ну, он хочет поддерживать свою культуру, но не знает, с чего начать. У нас есть опыт. Я вам сейчас быстро о нем скажу. Вот что можно сделать. Во-первых, когда вы ответите свой вопрос, да, там, какого вы корня, ваша главная задача потихонечку просто вникать в эту культуру, слушать песни, создавать вокруг себя среду. Сейчас практически в каждом городе есть, я еще раз говорю, сейчас благоприятное время для этого всего, коллектив, который поддерживает ту или иную традицию. Песенную, по сряде, по одежде свою традицию. Они устраивают вечерки, они устраивают какие-то концерты, они поют, собираются в круги. В Москве с этим вообще очень легко. Обратите внимание на Илью Ахрамеева, на Камышинку, на да много где это есть, вот что ВКонтакте этнокнига, зайдите, посмотрите, там много репостов с разных вот традиционных фольклорных сборищ, я не хочу, этнографических, где люди действительно изучают традицию. Да, там есть свои моменты, да, там где-то иногда алкоголь даже проскакивает на вечерках, но это все можно игнорировать и получать оттуда нужный положенный эффект. Приходить на эти вечерки с детьми, даже просто если они не хотят участвовать, просто посмотрят. Самим традиционно одеваться. Вот мы сейчас, например, я не для рекламы хочу вам, у нас не завод. Вот мы сейчас шьем традиционные рубахи, повседневные, чтобы человек мог ходить каждый день. Мы их вот шьем. Удобные, хорошие, в меру крепкие, там и усиленные есть, и разные. И цены нормальные. Ну, одевайтесь вы. Еще лучше, если вы их сами себе пошьете. Это еще замечательнее. Я вот за это. Потом что? Есть разные детские ансамбли традиционные. Нигде вот эта клюква. А там... где детей действительно учат традиционно. В колледжах искусств. После которых можно пойти и получить даже высшее образование. Народно-хоровое, да, там, этнографическое, там, например, студентов колледж искусств народно-хоровых отделений с руками забирают такие университеты, КамГУКи, где есть тоже факультет традиционных народной песни и танца. Вы можете туда спокойно, да, ребенок, то есть может карьеру себе построить, а там очень большой дефицит работников культуры сейчас, на местах, где там нужно преподавать детям, а это сейчас деньги. И поэтому, то есть даже так вы можете построить свои отношения с культурой. Но вы не должны забывать, что эта культура не должна быть для... Вы не должны ее использовать для чего-то. Вы должны быть этой частью культуры. Вы и есть эта культура. Нет традиции. Потому что сохраняем традиции, сохраняем себя. Алексей, ну и на этом я, пожалуй, пока прервусь. Да, ну вот у нас еще один небольшой вопросик там был в анонсах. Этот вопросик состоял в том, где еще можно отыскать и как отличить от клюквы остатки нашей культуры. Вот просто да. Нужно объяснить такой вопрос, что не все головные уборы, ну вот как вот у нас же сейчас приравняли все, как в песнях, да, также приравняли вот к этому, к одному кокошнику. У нас каждый головной убор в нашей культуре был к своему событию. Как и предметы одежды. И вот об этом у нас сказать. События-то у нас были не то чтобы разные, да, а главные какие-то были. Это свадьба, рождение. Свадьба, рождение, смерть, да, там, ну, то есть подготовка к смерти. Конечно, не кокошник, не тот кокошник, который вы видите, это совсем ерунда полная. И разные были. Это даже отдельная такая веха. Посмотрите коллекции, да, этнографов, которые сейчас есть. Загуглите просто эту тему. Посмотрите, в чем одеты и какие, как же опять же и песни поют, такие коллективы, как Воля, Чапура, Казачий круг, Песенная артель, Межа. Зайдите там на канал Век в Ютубе, послушайте, как там поют. Там не традиционно одеваются, но как поют традиционно. Там серьезные коллективы записаны, и не только коллективы. Маточкина послушайте, какие былины он исполняет. А он снял традицию, успел снять традицию с тех, кто слышал стариков до революции, Щергина и так далее. Вот это все изучайте, окружайте вокруг себя этой настоящей культурой и ориентируйтесь на нее. И вы поймете, и когда какие носил там, значит, головные уборы, и что из чего состоял мужской костюм, и где он как. Например, сейчас очень много слилось там, да, например, папаху кто там только не носит. Казаки додумались, еще и тафью носят. Ну ладно, я с этим еще готов мириться. Пускай носят. Но когда ты видишь, что человек, называющий себя казаком, да, берет и одевает какие-нибудь лапти там или что-то еще, но это уже не традиция, это уже смешение идет. То есть должно быть все в меру, и все должно быть традиционно. Вот, ну, коль вы родились в Твери, предки ваши из Твери, ну, поддерживаете вы Тверскую губернию, там очень глубокая традиция. Но родились вы в Воронеже, юг рассмотрите. Предки ваши с Украины, украинский традиционный костюм. Предки ваши там с Орловской, да, там области. Орловский народ, традиционный костюм, это вообще чума, если честно. Там просто ошалеть можно. Там такая красота. Это все изучается, и сейчас это мы в благое время живем. Все отфотографировано, все изучено, все выложено в интернет уже. Читай, используй, изучай. Ничто нам сейчас не мешает восстанавливать и сохранять традиционную культуру. Да, мы можем сколько угодно ругать советскую власть. Это было. Ну, была она и все. Советская родина начала восстановление этого всего. И слава богам, что там нашлись действительно грамотные люди, которые смогли это донести. Вы знаете, это как с парком, заповедником Коломенское в Москве. Там же и дорогу хотели строить, и все. Но в советское время диссидент, по-моему, даже, главный директор этого парка, просто-напросто сохранил там интерес, и церкви вот эти сохранили, несмотря на советский период, и мощенную эту старинную дорогу, и много различных моментов там сохранено, тоже его изучите. Или приходите на экскурсии, мы летом, осенью в Москве экскурсии организовываем по Москве, обзорные, по местам силы называется. Вот. Ну, вот и в принципе глобальные правильные советы. Вот где можно сейчас увидеть эту культуру. Да просто вон, Посмотрите, как, чего он, как девица из Чепуры, из Братины, из Воли. Причем в Воле ансамбль есть, еще Бузулук есть. Ой, Бузулук. Вот я люблю ансамбль Бузулук, там вот, ну, отзывается мне в сердце. У меня казачьи предки из Дона и из Кубани, но Бузулук, вот я вот чувствую, что это вот мои предки вот эти песни пели. Так что изучайте. Тут мне кажется, еще такой тонкий момент, нужно также упомянуть, что это такой внутренний отклик в душе, в сердце, который, ну, ни с чем не сравнить. Вот когда ты слушаешь какие-то вот эти авторские переделки или вот эти причесанные песни под расческу, под всех, у тебя нет таких ощущений. Но когда вдруг ты слышишь песню, которая у тебя прям, ну вот вызывает, да это не описать словами, что она вызывает. Слезу у мужчины вызывает, да, воспоминания какие-то, которые ты, может, даже и ну, не можешь вспомнить, да, но она вызывает вот это вот внутреннее ощущение, как будто с тобой разговаривает прошлое. Твои дедушки сидят на скамье с тобой, ну вот твои прадедушки, прапрапрадедушки. И вот у меня вот такие ощущения складываются, когда я вот слушаю вот эти песни. Есть такая песня «На реке». Вот чтоб, я тебе тоже вот сейчас скажу, это очень интересно. Вот чтоб понимали, ее исполнение, есть вариант ее исполнения, до 30, до 40 минут. Там 36 раз, по-моему, поется припев. Там очень, ну, очень серьезная песня. Вот просто ее хотя бы послушайте. Вот есть видео «На речке на Камышинке», оно 46 минут длится. Вот просто посмотрите, послушайте, ребят. Да вы в такой уйдете, вы такое увидите, вы такое услышите, вы в такие миры попадете сразу. В старину, в старинную. Это то, что ты, Алексей, о чем говоришь, это очень серьезные вещи. Мы вот там все время с вами, вот там у индусов медитация, там медитация. Да традиционная наша песня ничем не хуже, а еще и лучше любой медитации восточной. Просто начните их петь. Да просто калинушку разучите. Ой, да, калинушка. Это что же, такая медитация. Ну, песен очень много. Изучайте, сохраняйте традиции. Кроме нас, никто их не сохранит. Они чудом выжили. Посмотрите, какие силы были задействованы на то, чтобы их уничтожить. Ну, выжили же? Выжили. Да, не все, да, с потерями, но давайте сохраним хотя бы то, что имеем. Вот мой главный посыл и посыл этого эфира. Благодарю. И перед тем, как мы перейдем ко второй части, будем отвечать на вопросы. Вот хотелось бы пояснить Яне Бажовой, которая у нас пишет в комментариях. Она пишет, что ты очень сильно лукавствуешь, очень внимательно слушает наш эфир. И те, кто принижает легендарный смысл песни «Валенки», умышленно вредят моей родной культуре, она пишет. Ну, наверное, такое мнение, может быть, должно быть. Я никому навредить не хочу. Мне нравится песня «Валенки». Вот чтобы вы понимали, мне нравится ее слушать. И почему? Ну, есть в ней что-то такое хорошее, действительно. Я говорю о том, что она не традиционная. Почему? Мне нравится песня, например, «Катюша». Но я понимаю, что она не традиционная. Я ее знаю, эту «Катюшу». Я знаю различные песни, связанные с Великой Отечественной войной. Там, да? «От героев былых времен». Это вот одна из самых любимых моих песен. Там, да? Или «Темная ночь». Но это сравнение несравнимого. Это вот не надо путать кислое с мягким, потому что я говорил, не о том, что Валеньки песня плохая. Я на ее примере показал вам, как из-за того, что кто-то, не понимая традиционные ценности по тем или иным причинам, не решил изменить традиции, и что из этого получилось? Получилась песня Валеньки. А теперь давайте представим, вот просто представим, что, ну, как вот вы бы ее спели в кругу друзей? Ну вот попробуйте Валеньки собраться вместе за столом и спеть. Ну это невозможно. Или это будет, ну не очень, ну изучай как-то будет. Валеньки нельзя спеть, а наши предки в одиночку не пели. У них было коллективное общинное сознание. Поэтому, как советская песня, ну, наверное, да, она мне нравится, она приятная. Как вот течет река Волга. Ой, мороз, мороз, я люблю. У меня дочь под... иногда я, когда все колыбельные уже не работают, я ее пою. Тоже помогает. Хорошая песня, но она нетрадиционная. Калинка-малинка тоже нетрадиционная. Это все романсы городские. В 19 веке придуманные. Поэтому не надо. Но если это ваша культура, ну так сохраняйте ее. Я на 100% уверен, что человек, который это пишет, да и песню-то не все советские наизусть знают. Да и танцы, яблочко-то точно не танцует. Говорит, своя культура. Поэтому не надо путать, я еще раз говорю. Традиции, традиционную песню и эстрадную песню. Песня Валеньки, эстрадная песня. Но за основу там взят, который специально деградировали. Изменили, упростили, чтобы... ну, нельзя же про Бога петь и идти в бой. Вот будем Валеньки петь и так далее. Ну, я образно про бой и так далее. Вот и все. Да. Да, ну, если у какого-то человека, не будем конкретно конкретизировать на кого-то, начинается, ведет свой род от времен, когда начиналась песня Валенки, ну, тогда это его традиция. Ну, тут... еще, знаешь, я бы добавил просто, ну, наверное, у этого человека настольная книга – это история СССР с древнейших времен. Был такой учебник истории, напомню я вам. Да, ну, я думаю, что нам нужно идти далее. Я сейчас включу отбивочку, и мы пойдем уже по вопросам, чтобы уважить людей, которые задавали отдельные вопросы. Сейчас прозвучит отбивочка, и мы перейдем ко второй части. Продолжаем наш сегодняшний интересный разговор на Народном славянском радио. Напомню, что тема эфира «Кто уничтожил нашу культуру?». Приступаем ко второй части, ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. И первый вопрос у нас задает Леонид. Любомир, у меня есть вопрос. Как Екатерина II приложила руку к уничтожению нашей культуры? Просто писала она, что славяне задолго до Рождества Христова письмо имели. Ну, вот смотрите, мы если рассуждаем о таких фигурах, то мы должны сразу делить на двое. Они же, Екатерина II, она не один год правила. И у нее были разные периоды и разные воззрения. Была своя политическая игра. Например, она внесла серьезную лепту в уничтожение, например, казачьей культуры. Но в то же время, например, при ней были сохранены... Вот это послабление пошло. Многие петровские указы были, например, отменены, вот эти одиозные. То есть, тем не менее, да, конечно, Петр там был, у него была очень серьезная, да, ну, понятно, что он не жил, но он как вот Мустафа Кемаль в Турции, как двигатель всего. да, и понятно, что нельзя было все разом отменить. Но вообще она очень многое и сделала, и, как и другой правитель, совершила каких-то ошибок, которые повлияли там на уничтожение. В частности, переселение запорожских казаков. Ну, сначала не переселение, расформировали за Запорожскую сечь. Потом казаки обиделись, ушли в Задунайскую сечь. А потом начали их обратно переманивать. Война началась с турками, ну и казаки в большинстве своем не захотели за иноверцев воевать и перешли обратно на сторону России. И их потом сначала в Азовское, войско переименовали, потом в Черноморское казачье войско, а потом и так появилось Кубанское казачье войско, мои предки. Мои предки из запорожских казаков, Плотнировский курень, которые потом основали станицу Плотнировскую. Вот, ну это я к чему? К тому, что расформировав Запорожскую сечь, ну, конечно, там были утеряны места проживания, места бытования казаков, а с ними и старики, которые, они же никуда с ними не поехали, и традиционные молельные места, да, там, если говорить научным языком, потому что запорожское войско не было христианским и однородным, как его рисуют. Оно было напополам, как и любое войско троеверия. Сейчас в армии есть люди разных конфессий, тогда тоже там было так. Вот. Поэтому и войско — это вообще община, чтобы вы понимали. Это не именно вот войско, вот военизировано, это община, там люди живут. Поэтому плюс-минус. Вот. А то, что написала, что славяне до Кирилла и Мефодия свои письмена имели, ну, просто правду написал человек. А для кого? Это для нас сейчас удивительно. А тогда ни для кого этого удивительного не было. Никто этому не удивлялся. Были еще артефакты, некоторые не уничтожены. Была своя, были ученые, которые их сохраняли. Тогда шла битва за историю, как и сейчас идет, как и всегда она была. Вот кого будут славить потомки? Да, Алексей. Пойдем далее. Продолжаем. Ага. Идем далее тогда. Магический мир задает вопрос. Доброго здравия. Где можно найти и прочитать неподмененные сказки? Посоветуйте год издания книг и название сборников, если можно. Сейчас так не скажу, но вы должны понимать, что и там все делить надо. Начните хотя бы просто с того сообщества, которое я сказал. Этнокнига, есть такое сообщество. Там посмотрите. Я знаком лично с владельцем этого сообщества. Он прям изыскивает вот эти вот настоящие книги, про сказы, про сряду. Много что я сам там тоже покупаю. Есть еще хорошее сообщество, старая книга в Телеграме. Там тоже можно посмотреть. Очень много дореволюционных там оцифрованных книг. Ну и на сайт РГБ зайдите, в конце концов. Там очень много всего. Российской государственной библиотеке там очень много всего оцифровано. И можно смотреть и изучать. А так сейчас на скидку именно про сказы не скажу. Я сказы воспринимаю как былины. Вот у нас, например, мы собираемся открывать воскресную школу, воскресный детский клуб «Добровед», и там, например, деткам будут преподаваться старины. Они будут старины слушать. Благодарю. Идем далее. Я согласен тут полностью со всем. Я думаю, что интернет в помощь людям. Ну, не все в интернете, конечно, полезно, но есть ресурсы, где действительно люди традиционную культуру чтят, уважают и понимают, что это такое. Идем далее. Едвига задает вопрос. На вседневном прославлении какой используют духовный инструмент? Благодарствую за ответ. Интересный вопрос. Какой духовой может быть инструмент? А, духовой, да, я ошибся. Духовный инструмент, думаю. Там инструментов, думаю, духовных именно много. Значит, смотрите, как это было в старину? Хороший вопрос, кстати. Мы сейчас на вседневном прославлении используем те инструменты, на которых, ну, в принципе, которые мы умеем на которых играть. Я умею играть на различных музыкальных инструментах, на духовых, например. Я использую пимак. И пимак родом из Северной Америки, между прочим. И это североамериканский пимак из дуба. Звучит он так. Приятно. Именно поэтому я его использую, потому что приятно его использовать. У него очень низкий, обертоновый, хороший такой звук. Для чего вообще на прославлении используется инструмент музыкальный? Для синхронизации тех, кто будет с тобой на прославлении, чтобы мы были в одном поле. А музыка – это вибрации, которые мы слышим все вместе одну вибрацию, одну и ту же, и сонастраиваемся на одну и ту же волну. Конечно, если это не какой-нибудь там drum and bass и так далее. Вот. Что использовали наши предки? Традиционно использовалось известно. То есть тут тоже надо пометочку ставить, что известно, а что нет. Вот известно точно, что в определенный период использовались волынки, в другой период использовалось, и тоже есть такое упоминание, лира. Это такой музыкальный инструмент просто. Вот. Она такой... А про духовые, кстати, вот только кроме волынок ничего больше и не известно из вет, например, из летописей. А вот позднее, да, например, мы на уроках четвертого курса нам рассказывало, что можно и в старину использовать, совсем недавно, в общинах, которые до революции были, использовалась колесная лира. И это моя такая маленькая мечта – купить себе колесную лиру и научиться на ней играть. Потому что на ней ее еще и казаки, лирники были очень хорошими. И лирники – это, ой, это, вы знаете, как раз касается нашей темы. Вот эта колесная лира – это то, что уничтожила советская, ранняя советская власть. Вот просто-напросто она уничтожила. Почему? Потому что лирники – это, как правило, колесная лира, это вот загуглите такой вот инструмент, под них исполнялись различные духовные песни, связанные с... Они были часто религиозные, были веселые, и по всей Европе, практически у каждого европейского народа это было. И они вот как калики-перехожие ходили туда-сюда и исполняли от деревни в деревню эти вот песни, былины, старины. Их из-за этого уничтожили. Сначала запретили, а потом кого там в тюрьму пересадили. И в какой-то момент эта традиция была утрачена. И вот благодаря стараниям нескольких этнографов с начала 90-х, и вот сейчас, например, Наталья Сербина такая есть, лирница, у нее украинские корни, но она живет в России, и она в России дает вот концерты. Она исполняет традиционные старинные песни и напевы, которые она смогла отыскать. Научилась играть, у нее очень серьезная лира, я был на ее концертах, мы знакомы лично, даже на какие-то занятия там приходил. Вот. И это то, что мы тоже должны восстанавливать. Но вот, к сожалению, взяли и уничтожили такой инструмент и такую традицию. Нам нужно восстанавливать. Вот. Вот эти три инструмента, известно, что они используются. Лира простая, колесная лира позже и волынки. Вот. Но мы используем пимак, либо используем варган, либо используем сейчас еще свирель, простую флейту, блок флейта называется. На том очень легко простые мотивы научиться. На Руси, запомните, вот духовой инструмент практически каждый мог что-то там сыграть. веселая и грустная. Вот. Потому что ты жил с песней, ты пел, играл, ты ходил пас коров, там играл на желейке. Вот. Очень здоровские есть традиционные, тоже восстановили. Владимирский рожок, например. Вот рожечников из Нехри ты послушай. Нехрик-то, по-моему, так называется. В общем, там восстановили игру на пастушьем рожке. Инструмент. Археологические найдены эти рожки еще до крещения Руси под Нижним Новгородом. Послушайте, как они играют. Как вы услышите, это звуки старины прошлого. Это вот то, что слышали наши предки. И это, скорее всего, использовалось. Но вот в летописях осталось именно только вот три музыкальных предмета. Ну да, и еще там была калюка. Когда галюка, вырезалась в конце, ну совершенно простейший инструмент, я думаю, ну любой на нем тростниковая флейта, тростниковая флейта, вообще ничего сложного. Да, идем далее. Следующий вопрос задает вопрос от Анатолия. Как давно началось встраивание в русский язык слов заимствований из других языков, например, как сейчас англицизмы? Было ли подобное ранее и в чем вам видится причина? Причина проста. Мы не знаем свою культуру и не хотим ее изучать. Поэтому, когда создается вакуум в голове, ну то есть святое место пустым не бывает. Сейчас очень сильно, даже не так сильно, как в мое время, молодежь перенимает действительно вот эту вот английскую терминологию. Ведется работа. Я вас точно в этом уверяю. На Западе ведется, может быть, не конкретно только на Россию, она в общем ведет на расширение культурного влияния, как языкового, так и песенного, в том числе и вот эта пропаганда ЛГБТ, и вот это вот все, да. Это все замена традиционных культурных ценностей. И вот эти традиционные культурные ценности, которые помогали нашим предкам всегда выживать, сейчас заменяются для того, чтобы мы не смогли так успешно выжить, как выжили предки. Делайте из-за этого выводы. Второй момент. Почему это еще возникает? А задайте этот вопрос сами себе. Сколько традиционных песен вы знаете? Например, да? Сколько традиционных русских книжек вы прочитали? Сколько у вас в речи просто пустых слов, каких-то даже не заимствований, правильных речевых оборотов и правильно составленных предложений? А правильно ли вы пишете? Если вы этого всего не делаете, вам приходит то, что проще, то, что тупей, и то, что в обществе больше одобряется. Ну, например, да, сейчас я сначала не понимал, что это значит. Часто я уже этого наслышан. Да, я всегда... Есть слово «случайно», да? Ну, разве плохое слово? Ну, случайно и случайно. Сейчас все используют «рандомно». Боже мой, что такое? Я даже своих... Что говорить? Я некоторых своих администраторов поправляю. Я спрашиваю из круга админов Старой Веры. Я говорю, ребята, что там с видео у нас? Загрузилось, не загрузилось? Оно рендерится. Я говорю, что оно? Рендерится? Это что, говорю, такое? Что это значит? Ну, оно загружается, готовится. Так, а что, вот ты два глагола использовал уже на одно слово, чтобы мне объяснить. Что ж ты их не используешься так-то? Готовится там. Вот и все, понимаете? То есть нас переводят на сугубо технический язык, причем иностранный язык, чтобы мы не понимали друг друга и не чувствовали связь с предками. Как давно это ведется? Да всегда это было. Ну, когда нам с той стороны добра-то желали? Никогда не желали. Ну, и не желают. И не надо думать, что вот... Мы когда-то там могли бы быть друзьями. Нет. Это право сильного. Они, если их культура сейчас навязывается, значит, культурно они сильнее. Это не говорится о том, что они, может, физически сильнее или вооружение у них сильнее. Нет, не об этом речь. Это говорится о том, что у нас своя культура из-за того, что ее уничтожали, она ушла. Создался вакуум, и это вот она быстро ее заполнила. Теперь ее нужно выгонять. Простите, я так скажу, санными тряпками. Выгонять их из наших амбаров, из наших голов. Да, делать это насильно. Я имею в виду, не кого-то там заставлять, а заставлять самих себя следить за своей речью и так далее. Потому что на нас смотрят дети. Если дети увидят, что нам это позволено, нам позволено там говорить не случайно, а рандомно, не там мерзко, а кринжово, ну, извините, тогда мы проиграли эту битву. Мы проиграли битву за умы. Поэтому нам нужно сейчас с вами конкретно настроиться на то, что десятилетия на это уйдут, там, столетия, но на восстановление культуры. Теперь нам нужно заменить эту прозападную культуру в головах на традиционный славянский базис. Не искать виновных в этом, это только время потеряем. Не что-то там еще, а просто начать стараться познавать, изучать и хранить. Сохраняем традиции, сохраняем себя. Если мы эту битву не выиграем, ну, вполне возможно, наши с вами... Страшную вещь я скажу, страшную. Но если так продолжится, то кто его знает, лет через 20, через 30, захотят ли наши с вами правнуки быть славянами? Может, они захотят кем-то другим быть? Или будут жалеть, что они славяне? А такое вполне возможно, когда традиционный базис меняется. Вот. И не надо говорить, что сейчас рассвет Сварога там, и так далее. Вас он не касается, этот рассвет Сварога. Вас касается то, что вы сделали для этого рассвета Сварога. Идем далее. Валентина Титова. Как прививать детям нашу культуру с малого возраста? Что посоветуешь? Ну вот ты частично-то тут сказал про это. Может, добавишь чего? Собственный пример. Не надо на другого образца, когда в глазах пример отца. Если вы изучаете культуру, ну, ребенок, он всегда будет тянуться к вам. Он увидит, а что ты там делаешь? А что ты смотришь? Может, интересно? А ты ему раз и фильм включил. А знаете, какой бы я фильм показал? Вот традиционный, вот про традиции. Есть такие замечательные фильмы интересные. Они, может быть, и советские. И в этом я не вижу ничего плохого, потому что они сняты советской родиной. Еще раз говорю, да, разграничение. И пусть они даже с песнями, может быть, не связаны, но они связаны с культурой. Есть такой короткометражный фильм «Изба на Унже». Слыхали? Наверное, многие. Замечательный фильм. Я вот его, ну, раз 30, наверное, я его уже пересмотрел. Ну, приятно это смотреть. Какие еще фильмы? Так разные есть. Тот же «Покажите им печки-лавочки». Пускай там, да, там Василий Макарович там рассказывает про то это, но там, вспомните, какая там гуляночка идет, и старик там очень интересный. «Печки-лавочки» хороший фильм, не надо его вот упускать. И много таких различных фильмов. Хотите, чтобы ваша культура сохранялась, создавайте эту среду. Только не так разом. Все, сынок, с сегодняшнего дня мы ходим в косоворотках. Ты что, бать, офонарел, что ты что там? Иди проспись, да? Ну, он так ответит, и будет прав. Понять-то на переправе меня никто. Тихонечко там постепенно начали это все внедрять. Сначала сами. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Без там песни тоже. Знаете, там бывает как, все, я запрещаю тебе слушать этого там. Сейчас всяких хватает, не хочу даже их называть. Так, где-то витают в пространстве, про них слышишь. Там вот этот лысый с татуировками на голове там. Вот, посмотришь, думает он крутой, а он... Ладно. И вот ему, ты больше не слушай, не надо. Запреты никакие не помогут. Просто он, вы должны ему показать, что выбор есть. И когда эта культура ему ничего не даст, она ничего не даст, она просто из него заберет. Она заберет его время, деньги, часть души, он это почувствует. Предки там тоже не спят, они бдят. С него снизойдет это понятие славянского духа, он его почувствует, и он отвернется от этой культуры, так же прозападной, так же, как быстро к ней пришел. Я ее даже культурой не хочу называть, но у меня, чтобы мы друг друга понимали, приходится это слово использовать сейчас. Поэтому создайте ему альтернативу, ребенку. Да, этот мир есть. И да, это твой будет выбор, какой ты выберешь. Пока ты живешь в моем доме, будет так, но тоже без резких движений. Но даже если он туда уйдет, он вернется обратно. Попробует там и там. И понятно же, что ему понравится. Родное, близкое ему понравится. Не сомневайтесь в этом. Кровь в крови тянется. Идем дальше. Ну, ту культуру, которую нам насаждают, ее можно назвать таким словосочетанием, шаблонное творчество. Можно. Длинно. А вопрос, да, но длинно, да, и скучно. Вопрос от Антона. Я только в осознанном возрасте пришел к необходимости изучения нашей культуры. Не умею петь и танцевать совсем. Как и с чего мне начать, чтобы культура жила в моей семье? Да с чего я начал? Вот я как начал? Значит, меня, начнем с того, что я работал в клубе. Мне было 16 лет, до 15 мне было, я работал в клубе. Я ходил, это, знаешь, Алексей, не знаю, ты был же, наверное, на танцульках, там были такие парни, которые в микрофон там кричали, там хоп, хоп, хоп, вот это вот. Да, да, да. Вот, вот я был вот этим вот самым, ну, молодой, тупой был, что тут сделаешь. Вот такой был. Мне, может, и чуть-чуть стыдно, но я не хочу лукавить, то вы все подумайте, что я там... Знаете, Святым Духом питался, как многие заходят и говорят, я из семьи староверов. Я вот не из семьи староверов, я вот из клубешника вылез. Там блудил, пьянствовал, наркотики не употреблял. Пронесло как-то. Ну, рано это все дело закончил. Может, если бы там и остался, то и употреблял. Так вот, меня там побили. Побили? Ну, так не сильно, но побили, короче говоря. Я думаю, так... А побили меня, значит, ребята с Кавказа. Ну, значит, думаю, все, эти не русские, надо идти заниматься, значит. А я занимался до этого тоже разными видами единоборств, но вот они меня побили. Так бывает. В жизни вообще часто больше получаешь, чем кому-то раздаешь. Вот. И я пошел и записался, помню, была такая секция, значит, русский стиль по Кадочникову ребята собирали, занимались. Потом там славяно-горецкая борьба, я туда пошел. И там я, значит, познакомился с родноверами. Впервые я познакомился там с родноверами. Ну, все они уже не родноверы давно. И не занимаются и славяно-горецкой борьбой. Но они, поскольку тоже были в поисках вот этой самой русской культуры, вот как вы сейчас... Они говорят, слушай, тебя там вот, а я им вопросы разные задаю, там у них там имена разные, там туда-сюда. Они говорят, приходи на вечерку. Я говорю, слушайте, а что за вечерка? Они говорят, да мы собираемся там вот в колледже искусств, там поем песни, там пляшем там. Я думаю, что-то интересное. А я же как, пить бросил, все, курить. Говорят, мы там не курим, не пьем чай там туда-сюда, там вот, значит, в этом кругу там у нас чаепитие. Ты просто приходи, посидишь. И я пришел, а там хороводы собираются, различные игры играют. А там же еще и девушки традиционно одеты, и красивые, я вам так скажу, и поют они красиво. А там студентки народного отделения были, естественно, барышни-то видны. И я, как я мог в хороводах-то не поучаствовать-то, да? Ну, молодой парень. И я давай с ними, вот я где-то там с годик или с полгода в этих вечерках и пробегал. Песни выучил. Как вот песни я начал петь? Так я начал петь вечерочные песни игровые, да, там. Селезенютку загонял, а молодой серу загонял. Или там какие еще будут, да разные. Ну и мне говорят, там недобор в народном колледже. И... Иди поступай. Я пришел там ни бей, ни мей, ни кукареку. Поскольку недобор был, меня и взяли. Там я научился петь, там мне и преподаватели были. Вот так начался мой путь познания культуры традиционной. Я очень благодарен преподавателям, которые, еще раз скажу, это замечательные люди, просто профессионалы своего дела. Мне просто боги их послали. Вот. Вот Морозова Елена Юрьевна, Кравченко Татьяна Викторовна, Андрей Максимович Федоськин, там еще были различные преподаватели. Вот, и мы там и танцевать учились, и плясать, и песни петь, и вечерки, в конце концов, начал проводить я. Вот. И до сих пор мы на праздниках, я пользуюсь этим набором традиционных игр. Вот. Поэтому с этого и надо начинать. Придите на вечерку. Вот вечерку организовывают, только не вот это вот, где там этот, тамада из Гомеля организовывает. Не будем называть по фамилии. Не вот эти все, где про сказочную Русь поют, там вот это вот там, собери свои там матрешки. Туды-сюды не надо ходить. Ходите к традиционную, на традиционной вечерке к этнографам. Вот. Идем дальше. Вопрос от Валентины. Как посоветуешь вводить традицию во внешний вид? Боюсь косых взглядов и непонимания общества. И правильно делает, что боится. Правильно делает, что боишься. Они будут. Никуда они не денутся. Но я даже скажу так. Примерно будет 70 на 30. 70 взглядов. Даже разделим это, знаете, так. 50 и 25 и 25. 50% будет взглядов. Ух ты, таких. Вот так по-доброму будут удивляться. 25% будут вот такие. Что это такое? Кто ты? Вот так вот. Я сегодня в Турции ходил в музей. Ко мне русский экскурсовод подходит, говорит, я с женой, а мы, ну она тоже опоясанная в платке, а мы ходим в картузах, ну традиционно опоясанные. Говорит, вы кто? Вы что, староверы? Я говорю, староверы. Ну, вы тут фурор произвели. Мы никогда таких не видели. Я думаю, ну да, мы такие. А бывают взгляды, так идешь, он так на тебя смотрит, так вот этих 25% говорит, что типа вырядился? Ты кто вообще-то? Такое тоже бывает. Всякое бывает. Не без этого. Я не буду врать и лукавить, что всем это понравится. И ты, если одеваешься в традиционную одежду, должен быть готов к тому, что ты просто идешь по улице, и в какой-то момент ты чувствуешь, что вся улица на тебя смотрит. Буквально вся. Особенно это касается казаков, которые папаху одевают. Знаете, как мне страшно было папаху одевать первое время? О-о-о! Я с этим долго боролся. Поэтому не надо пытаться все это нахрапом брать. У нас есть старица в общине, Велеслава, она когда-то работала вообще завучем в школе. И она начала традиционно одеваться. Ей тоже было страшно. Вот она очень хороший совет, не мне, а просто ребятам давала тоже с подобными вопросами. Она говорила, начните хотя бы дома носить. И это правильно. Вот если дома по чуть-чуть начнете хотя бы носить, потихонечку вы к этому перейдете. Еще иногда такое чувство сомнения есть. Берешь так, идешь, думаешь, что ты действительно, вон все люди в рибаках, в найках там, все вроде выглядят вот как-то вот. И думаешь, а я вот один, и никто меня там, ну, семья там, да, мы там, никто нас не поддерживает. А потом начинаешь там даже ту ленту ВКонтакте листаешь, а вон один, а вон второй. Ребят, есть целые общины старообрядцев, которые так живут, и в городе живут. Вы не одни, кто сохраняет традиции. Вы должны помнить о том, что эти все люди, которые не одеты, да, и которые смотрят на вас удивленным взглядом, да они просто вас не понимают, но они не должны понимать. Это ваш путь, это ваша жизнь. Если у вас в голове это появилось, это ваш выбор. Это значит, вам предначертано быть вот этим факелом рассвета Сварога, идущим в ночи тьмы, пробуждающим родовую память людей. Ведь они чего боятся, чего удивляются? Они увидели вас, и у них что-то в голове сверкнуло, что-то махнуло в голове. Ведь та женщина, которая к нам сегодня подошла, русский экскурсовод, она же где-то это слово староверы у нее где-то там в голове-то было. Не просто ж так она его сказала. Поэтому не теряйте себя. Потихонечку, не нахрапом, начните сначала носить дома. Потом что-то на улицу. Потом что-то... Вы думаете, я что ли быстро это все начал? Где-то с 20 лет. Где-то с 20 лет я потихонечку, потихонечку это вводил. Где-то с 20 лет. И вот где-то... Ну вот уже как традиционно я хожу где-то 5 лет. Да, я вот хожу... У меня не... Я футболки практически не ношу. Дом бывает и в спортзал. Дом, когда все постирано. У меня штук 12 повседневных рубах. Есть обрядовые, есть праздничные, свадебные, разные есть. Ну, вот повседневных вот таких. И мы в своей артели кровец их шьем. Тоже и обрядовые, и повседневные. Все, надо обращайтесь. Они городские, они удобные. Вот лен. Я не могу сказать, что эта рубаха неудобная. И она как-то некрасиво выглядит. Нет, в ней и в офис я бы ходил работать. Все то же самое. И скажу вам, что ну, ее и заправить можно, и опоясать по-разному, и показать ей так. Это универсально. Ну, а женщинам тут вообще большое раздолье. Начните юбочки таскать. Просто с этого. Вот исключите брюки и все. Кто-то скажет, зима, холода. Знаете, нас Ясно-Норильская. У нас там... Было время, чтобы и юбки испытать. Все нормально. Наоборот, теплее. Одевайте теплую юбку. Ну, понятно, не на голые ноги. Колготы одели теплые. У вас там еще и воздушный теплый пузырь сохраняется. Как сказала одна моя знакомая, которая ходит в юбке, давно ходит, я с ней на Ире познакомился, она туристка. Так она несколько уже вершин покорила в юбке. Зимой. Ничего. Все у нее, все хорошо. Да, да. Но все-таки нужно еще к этому вопросу один момент уточнить, что все-таки старайтесь вопрос изучить поглубже, потому что не все рубашки можно в повседневную выходить. Не со всякими узорами, которые наносятся на эту рубашку. А вот смотри, вот давай на этом вопросе поподробнее. Во-первых, вот если вы одеваетесь традиционно, то вы не должны выглядеть фриками. Если вы оденете рубаху 12 века, какую-то повседневную, ну, извините меня, вы будете фриком. Вы будете ходить, как будто там, я не знаю, ну... Сбежали там с Древней Руси. Так тоже ходить не надо. Зачем? На вас будут люди смотреть. Вы представители этой культуры. Значит, у вас... Вы не можете грязную одежду носить. Вы не можете мятую одежду носить. Вы должны... Потому что на вас... внимание, по вас будут судить на всех остальных. Поэтому это вот этот момент. А второй момент по поводу... Если вы носите с какой-то... Повседневно никто не носит рубахи с вышивкой. Я не ношу повседневно. Я ношу только обрядовые рубахи с вышивкой, праздничные. Ну, есть у меня, например, традиционные с вышивкой, да, там вышиванки кубанские. Хорошо, да. Это допустимо. Но если у вас там свастичные узоры, ну, у вас должно быть... Есть закон, существует. Эти узоры не должны быть... смешанные по степени смешения похожи на нацистские узоры, да, узоры, на нацистский символ, да, Хакенкройц, на нацистскую свастику. Что надо сделать? Нужно брать с музейных экспонатов эту вышивку, орнамент использовать. И, конечно же, помнить о том, что наш традиционный свастичный символ, ну, эти поганцы, нацисты просто-напросто использовали как инструмент для того, чтобы его оболгать. Поэтому вы должны быть образованы только с музейных экспонатов, не отдельно, только в орнаменте. Чтобы это не казалось, как будто вы ходите и нацизм рекламируете. Нет. Мы староверы. мы чтим традиции наших предков, мы чтим также победы наших предков. И 9 мая, День Победы в Великой Отечественной войне, это святой день и день силы для каждого старовера, исповедующего инглиизм. Да, да. Ну, я к тому говорил, что даже по статусу женщины, ну, людей, разделялась также одежда. А не то сейчас кто-нибудь возьмет и двурогую кику будет носить это самое. Сначала дома, а потом по улице пойдет. Ну, да. Ну, нет. Ее почему? Можно носить, но только у вас там на улице какой-нибудь огородик есть. Вот по своему огороду можете все что угодно носить. Вот захотел я так. А если вы выйдете и будете говорить, да, это ж кика, вас должен, если ваши предки носили кичку, например, ваши предки были казаки-некрасовцы или там еще, ну, вы должны ее иметь и одевать в День памяти предков, например, в кругу семьи, да. Но не, конечно, не вот так. Еще по поводу вышивки. Многие все жреческие символы, изучите, да, Алексей правильно сказал, изучите этот вопрос. Вышивка, она имеет свое значение. Если вы будете жреческую символику использовать или хинтоны себе там понашьете, ну, ответка прилетит. И очень быстро там энергетически просто не выдержите. Да, да, потому что если в традиционной культуре уже это, ну, выведено, как бы сказать, то очень сложно. Если вот сомбреро носят в Мексике все подряд, так там это популярно, они там, ну, как бы своим традиционным головным убором, там он выйдет, и никто не скажет, что он какой-то не такой. Вот, ну, идем дальше. Да, идем дальше. Вопрос от Анатолия. Что делать, если супруга считает мое увлечение народной культурой тратой времени? Что это несовременно и нелепо, отрыв от реальности. Как убедить ее и привести к культуре? Но дым без огня не бывает. Значит, где-то есть перегибы с твоей стороны. Например, там, ну, пытаешься что-то навязывать где-то человеку, это ж тоже, да, тут и она-то замуж-то выходила за другого человека, а тут и опа, и ты народной культурой начал заниматься. Тут надо понимать, что перегибов быть не должно, вы не должны уходить в отрыв от реальности. Я ее лично прекрасно понимаю. Был мужик мужиком, а тут раз и начал рядиться. Но это не значит, что вы должны жить представлениями этого человека. Значит, что-то делаете не так. Значит, неправильно донесли информацию. Значит, где-то настаиваете на чем-то. Не ищите точки соприкосновения. Никогда никаких проблем не будет, если вы правильно донесете свою позицию. Ну, а если уж такое неприятие, ну, надо задуматься тогда. Значит, у вас не так уж много и общего с этой женщиной. Но, опять же, это уже в крайний момент. Поэтому что надо делать? Не навязывать ничего людям. Не навязывать свой выбор заниматься традиционной культурой. Одевайтесь традиционно. Одевайтесь так, чтобы вашему человеку рядом с вами было комфортно. Значит, там, а не как Алексей сказал, там, кичку, ну, там, одели, вы знаете, есть казаки, которые одевают эти мохнатые кавказские папахи. Ну, нет никакой причины ее сейчас ни в городе, нигде вообще носить. Я понимаю, если бы он там баранов пас каждый день. Паша, соответственно, ходит по городу. Зачем это все? Есть аккуратные папахи там где-то чинно, благородно и хорошо. Ну и правильно донести позицию. Для чего вы это делаете, почему? Если человек не понимает, тогда уже другой разговор. Не бойтесь прощаться с тем, что не делает вас счастливыми. Но вообще да, вода камень точит. Да, я согласен. Нужно начинать с обычного разговора. Ну, подойди, просто поговори про народную культуру. Вот, что там знает, что не знает, как относится. Ну, там, своди на концерт, да, какой-нибудь. Ну, вот давай там пойдем сегодня, у нас вечер народной музыки, понравится, посмотри на реакцию, на все. Сначала аккуратненько нужно, а не так, что оделся в косоворотку и с гармошкой попер тут традиционные песни петь. Ну, с этого не может начаться. У меня тоже есть, вот у меня сестра в Грузии, ну, вышла замуж, живет в Грузии. Они мне тоже прислали вот эти все традиционные шапки. Ну, я бывает вот дома в огород или тут так походить тепло, когда зима, выйти там за водой. Ну, я в ней по улице не хожу, допустим. Это которые войлочные, наверное, такие, да? Ну, которые такие, как из барана, такие свисают. Кози, кози, кози такие. Ну, да, да, это... да. А я, знаешь, где ее использую? В Абхазии славияр, наш общинник, он сварги причистый уже предкам ушел. Он мне привез, мы ее используем на Калиду, когда обряжаемся. Она хорошо так, если маску какую-нибудь страшную надеть, ой, люто выглядишь. Ну, да, да. Самое то. Ну да, ну что там говорить, на меня даже это самое, вон теща с тестем криво смотрели, что я в этой шапке одел. Как бы ни пошел бы в магазин, не опозорил нас. Вот. Ну, идем дальше. Вопрос от Антона. Детям совсем не интересно посещать музеи, ходить на концерты и вечерки, слушать народные песни. Хотят заниматься своими увлечениями. Как их вдохновить и замотивировать? Не терять авторитет. Но если такое происходит, значит, ваш авторитет уже потерян. Самое страшное – это потерять авторитет у своих детей. Вы вот когда вопросы такие задаете, вы, наверное, ждете, я вам сейчас стопроцентную рекомендацию и метод дам. Нет, стопроцентных рекомендаций не существует. Единственное, что вы можете сделать, это начинать вести работу, службу, скажем так, не мытьем, так катанием, спокойно, без перегибов, без напора, потихонечку внедрять все вокруг в это окружение, и все. Ну да, допустили вы оплошность, скажем так, упустили этот момент воспитания детей, но никто вам не мешает сейчас создать вокруг среду, когда им, когда она будет, эта народная культура, отвечать их интересам. Ну, смотрят они аниме, да, предположим. Мне просто часто пишут, что делать. Мой ребенок смотрит аниме. Ну, первое, что нужно сделать, это сесть и с ним посмотреть. Вот он уже смотрит. Вот садитесь с ним и смотрите это аниме. Пытайтесь понять его, что его интересует там в этом аниме, какой сюжет ему нравится. И находите соотношение в нашей культуре этого всего. А вы в музей ходили с ребенком? А вы вообще ему показывали? А какие фильмы вы ему показываете? Ну, мне сейчас скажут, но он не хочет. Ну, знаете, я, одно дело, когда вы не напираете, а другое дело, когда, например, я считаю, что хочешь ты, не хочешь, но фильмы про Великую Отечественную войну ты обязан смотреть с 7 лет, знать их. Вот, конечно, не иди смотри в 7 лет показывать, а какие-нибудь легенькие. Но ты должен эту тему знать. И это не пропаганда. Это инструмент внедрения значит, в психику ребенка, что такое может быть, что предки такой опыт прожили, и что ты должен этот опыт чтить и сохранять их, уважать. Вот. И должен это с измальства понимать. То есть здесь то же самое. Ну, есть много прекрасных мультиков, которые могут подводить к традиции. А вы приведите их на вечерку, там такие же дети есть. Ну, в конце концов, ребенок должен чем-то заниматься факультативно. Хочешь, не хочешь, милок мой, но ты либо этим занимаешься, либо этим, серьезно, либо занимаешься тогда, чем я тебе скажу, потому что я тебя кормлю и пою. Просто многие родители еще либеральничают и волю дают. Ну, мы это на эфирах обсуждали. Ребенок не личность. Ребенок – это сундучок. Что положишь, то и будет лежать. Понятие будет личность. Ну, в будущем. Поэтому без напора, со здравомыслием и с твердой волей, создавая вокруг среду и потихонечку ему эту среду подкидывая на блюдечке с золотой каемочкой. Да, благодарю, Любомир, поддерживаю полностью. Софья Бачурина. В советское время было принято на высшем уровне встречать иностранных гостей хлебом и солью. Последние годы от этой традиции отказались. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, высших гостей, имеется в виду иностранных? Было же слово такое, иностранное? Да, да, иностранных, да. Ну, у нас сейчас не так уж много иностранных гостей, которые, во-первых, приезжают к нам с добром. Если он с добром не приезжает в нашу страну, ну, что его с хлебом солью встречать, это первое. Второе, это вопрос к службе протоколу. Значит, у них такая сейчас установка стоит. Я ж не служу в службе протокола, но могу сказать одно, что сейчас и меняется он, я имею в виду, в политическом отношении, и меняется он в ту сторону, когда мы уже не культуру друг другу показываем, а силу. И, наверное, когда с тобой разговаривать с позиции силы, показывать какие-то свои культурные особенности не будет здравомыслия. Мы должны на силу отвечать силой, по-другому никак, только так. Благодарю, Настенька Антонова. А старинные крыловидные гусли использовались? Ну, конечно. Гусли – это вообще такой, ну, инструмент. Вот, кстати, по поводу крыловидных гуслей. Есть археологические исходники, где их нашли. Ну, по крайней мере, думали, что это нашли. Есть косвенные доказательства, что использовались. Та же самая бандура, арфа, это все, лира, это все потомки, или так или иначе, по степени смешения, родственники крыловидных гуслей. Вот. В основном, конечно, все использовали восьмиструнные, девятиструнные, семиструнные гусли так называемого польского типа. Ну, они просто в Польше были найдены, их там восстановили. А так, сейчас гуслей много. Наши предки, это, слава богу, мы восстановили гусли. Вот можно сейчас уже сказать, мы восстановили гусельную традицию гусли. Много еще предстоит, утратили, и никогда, наверное, их не восполним, старые мотивы. Но что-то вот отдельные люди пытаются все равно восстановить. Да, там Кирилл Богумилов, например, это, я с ним лично знаком, удивительный человек. И большая ему благодарность от всего славянского народа за то, что он сохраняет гусельную традицию. Вот вам пример, да. Там крыловидные у него гусли, и не только. Да, благодарю. Вопросы у нас на сегодня все. И вот такой, ну, вот, что касается гуслей, да, такой поразительный факт, что жгли-жгли, костры огромные разводили, а все-таки гусли-то не уничтожили. Остались гусельки. Потому что боги и предки с нами. На Бога надейся, а сам не плашай. Вы смотрите, боги сделали все для того, чтобы эти гусли дожили до нашего времени. Они сделали все. То есть они создали череду случайностей, где это не было утрачено, да, так или иначе. Но мы-то не все сделали. Мы же утратили мелодии. А надо было эти мелодии сохранять. То есть где-то мы свой промах допустили. Поэтому важно сохранять традиционные мелодии, инструменты, и культуру, и среду. Сохраняем традиции, сохраняем себя. Да, благодарю, Любомир. И хочу сказать, что в основном, если взять разные страны, то в основном на наших территориях старалась уничтожаться культура. Я что-то, ну, особо не замечал. Может быть, где-то и есть, конечно, и была, как в каких-то маленьких странах. Но в таких крупных странах, там, какой-то Европы, никогда я не видел, чтобы жгли какие-то гусли, чтобы уничтожали там какие-то песни. Бывало. Европа тоже большая, Алексей. Там, например, взять ту же Сербию, ту же юг Австрии, Словакию. Там свои события происходили, тоже не очень приятные. Там, например, тоже, я знаю, пострадали очень сильно балладные моменты. Это все, и колесная лира, это тоже там была уничтожена, например. Там тоже она была утрачена. Вот. Но это касаемо, это касаемо родственных родов, да, славянских, потому что Сербия, да, это родственный. Естественно, что там это тоже все происходило. Ну, дабы не углубляться, потому что я как бы не являюсь историком, также хочу сказать. И, ну, вот такое просто мое замечание, насколько моего уровня знания хватает. Ну, а наш эфир подошел к концу. И, как всегда, Любомир, скажи что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям, и пойдем к завершению. Сохраняйте традиции. Нам они богами и предками в охранение дадены. Веру сохраняйте. Не думайте, что я один. Вот я хочу в первую очередь обратиться к тем самым одиночкам, которые будут смотреть этот эфир. Ребята, ну даже не одиночкам, вот, к семьям, где вас мало. Ребят, вы не одни, нас много. Это даже не важно, что мы не рядом, все вместе тут находимся. Вы посланы богами на то место, на котором находитесь. У вас есть все для сохранения традиций. Я вас верю, у вас все получится. Сохраняем традиции, сохраняем себя. Будьте с нами, будьте с богами. И не сомневайтесь в Божьем промысле. Предки смотрят на нас и улыбаются нам. Благодарю тебя, Любомир, что приходишь на наши эфиры и будешь приходить на наши эфиры, рассказывать нам, надеюсь, поднимать какие-то острые и интересные темы. И я в заключении тоже скажу нашего эфира, что это ощущение, когда ты приезжаешь на землю своих предков, берешь горсть земли в руку, и в твоей душе начинают петь песни. Эти песни никто не подменит, эти песни никто тебе не насадит. Эта песня находится в твоей душе, в душе и в связи, в твоей связи с твоими родичами, которые смотрят на тебя не то, что оценивают, да, они смотрят и надеются, что ты сохранишь все то, что они несли через такую многую череду жизней на этой земле. Я, в свою очередь, благодарю всех участников эфира, благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю всех людей, которые всячески поддерживают Народное славянское радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарю вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио проходил эфир «Кто уничтожил нашу культуру?» Любомир Таймыр. Был в гостях, вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения. Всегда вы найдете ответ на нашем сайте slavradio.org. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Так и быть, так и есть, так и будет. Народное славянское радио. Для пытливых умов.